Глава вторая. Кости и я оказались единственными, кто отправился в отель. Остальная часть нашей группы осталась наблюдать на парковочной площадке, чтобы удостовериться, события не превратятся из плохих в засаду. В это время ночи постояльцы гостиницы спали, спасибо и на том. Постоянная болтовня не могла измучить мой мозг из-за нежелательной способности подслушивать мысли. Ослышался только гул чужих снов, что вполне можно было свести к фоновому шуму. Но как только я последовала за Костей в люкс Апалачи, что арендовала Аннет, атмосфера спокойствия разбилась вдребезги. Тёмно-красные полосы покрывали стены, деревянный пол и еще в большом количестве матрас. По запаху можно было определить, что это кровь Аннет, а не кого-то другого. Я ожидала увидеть признаки тяжкой борьбы, но ни одна деталь мебели не была сдвинута. Ян стоял в дальнем конце комнаты, а его вечно нахальное выражение лица сменилось на суровое и злое. «Там», — указал он головой в сторону закрытой двери в ванную. Кости оказался возле нее в три огромных шага, однако я колебалась. Ян не сообщил нам, была ли вообще Аннет жива, только сказал приехать немедленно. Если тело Аннет поджидает по другую сторону двери, может, не стоит дать Косте минутку наедине с собой? Она была первой, кого он превратил в вампира, поэтому перенести ее смерть будет для него тяжело. Но как только я решила поддержать его, услышала женский упрекающий голос. «Ну действительно, Криспин, тебе не стоило приходить. Ты пропустишь свою собственную вечеринку». Мои брови моментально взлетели вверх. Кроме оклика настоящим именем Кости, которое знала лишь малая часть людей, этот британский тон из высшего общества идентифицировал собеседника как Аннет. И слишком громко звучал для мёртвой. Чёрт, она даже не казалась обеспокоенной, словно это не её кровь украшала интерьер в больших количествах, выглядевших как на скотобойне. «Я пропущу свою вечеринку. Ты что, растеряла всё своё остроумие?» — спросил Костя, озвучивая мои собственные мысли. Дверь открылась, и вошла Аннет. На ней был только халат. Её клубнично-блондинистые волосы были мокрыми, как я полагаю, после мытья. Это был один из редких случаев, когда я видела её без идеальной укладки. Такой вид придавал ей больше уязвимости. Словно передо мной была не та ошеломляющая секс-бомба, какой она показалась мне при нашей первой встрече, а женщина на грани истерики, несмотря на решительную улыбку. «Что за беспорядок в комнате?» — сказала она, позволяя вырваться лёгкому смешку. «Аннет». Костя схватил её плечо и заставил посмотреть на него. «Кто обидел тебя?» Её ладони порхали по его рукам, будто она хотела оттолкнуть его, но не смела. «Я не знаю, никогда не видела его раньше». Костя изучал комнату, без сомнений замечая те нюансы, что даже мой профессиональный взгляд не заметил бы. Две сотни лет и профессия киллера научили его замечать малейшие детали. Аннет молча нахмурилась, отчего еле заметные морщинки на лице становились глубже. «Ты лжёшь», — наконец сказал Костя. «Никто не ломился в дверь, нет следов сопротивления. Именно ты впустила его. Ты даже не боролась, когда он резал тебя, не разбудила других гостей криками о помощи. И ты не позвонила мне, хотя твои чёртовы отпечатки остались на трубке сотового. Ян, ты видел, кто это был?» «Нет, но думаю, что спугнул мудака», — ответил Ян. Окно было открыто, и, насколько я могу слышать, кто-то слишком быстрый для человека мчался через балкон. Но я счёл нужным остаться с ней, нежели пуститься в погоню. Это удивило меня. Есть только пара вещей на свете, что Ян любит больше, чем свои грязные разговоры. Аннет, скорее всего, относится к тем редким людям, о которых он считает нужным заботиться и вызвать подмогу вместо того, чтобы играть в догонялки. Из-за способности к излечению теперь на Аннет не осталось ни единой царапины. Но пока остальные вампиры прибыли в дом, Аннет пытали заживо. Но ведь тогда не имеет смысла скрывать от нас, кто это был. Если Костя прав, она прекрасно знала, кто это. Помимо запаха крови, в комнате присутствовал более резкий запах — острая вонь химикалий, которые иссушили мой нос, когда я попыталась вдохнуть. Бесполезно определять нападавшего по запаху. Аннет всё так же молчала, голос Кости стал ещё жёстче. «Атака на члена моей линии значит то же самое, что и атака на меня лично, поэтому я уже не спрашиваю тебя как друга, а приказываю тебе, как твой сир, рассказать мне, кто это сделал». С тремя последними словами Костя освободил свою ауру и вес её силы заполнил комнату. Это уже не было то нежное, сенсационное чувство, что я ощущала от него ранее. Это были ледяные волны мощнейшего давления и потрескивающего потока, ощущаемые, словно находишься в середине ледяного шторма. Любой немёртвый в пределах 100 ярдов радиусом ощущал власть его силы, но больше всего она оказывала давление на того, кто был связан с ним кровью, как Аннет и я. Она вздрогнула, словно он ударил её. Глаза цвета шампанского заметались между ним и полом. «Криспин, я не могу», — сказала она, в конце концов, наклоняя голову. «Я уже сказала тебе, что не знаю». Гнев ощутимо пульсировал от него волнами, показывая, что он ни капли не верил ей. Я была поражена. Кроме единственного инцидента со мной, когда мы только познакомились, Аннет оставалась лояльной к Косте по сей день. Она всё ещё любила его и, скорее всего, будет любить всегда. Так почему же она бросает ему вызов из-за того, кто обидел её? Это осталось за пределами моего понимания. Может, она считает, что защищает его таким образом? Я мысленно представила несколько ситуаций. Если Костя был прав, и Анна действительно знала нападавшего, может, она думала, что изрезавший её был намного сильнее Кости. «Давайте заберём её домой», — сказала я, касаясь его руки, чтобы хоть немного сбить поток разъярённой энергии. «Там мы сможем обдумать наш следующий шаг». Костя одарила Аннет взглядом, сообщавшим, что разговор ещё не окончен, но всё же протянул руку к двери. «Ладно, котёнок, после тебя».